осталась любовь навек. Получилось на миг, что ж, на ладони звезды след, на ресницах слеза, пусть нас укроет крылом рассвет, унося в облака грусть. Я и ты, я и ты, две планеты, две далеких звезды, я и ты, даже с этой неземной высоты, я и ты, мы разбили наши хрупкое счастье друг на части. Я и ты, я и ты, две планеты, далеких звезды, я и ты, где-то там на перекрестках мечты, я и ты, нам остались только счастья осколки, что ли толку. Мне приснился вчера снег, а с утра за окном дождь, провожу вечера с ней, только знаю, меня ждешь, ждешь, когда уже нет сил, и теряют слова смысл. Все, о чем я тебя просил, вслед за мной не сорвись вниз. Я и ты, я и ты, две планеты, две далеких звезды, я и ты, даже с этой неземной высоты, я и ты, мы разбили наше хрупкое счастье друг на части. Я и ты, я и ты, две планеты, две далеких звезды, я и ты, где-то там на перекрестках мечты, я и ты, нам остались только счастья осколки, что мне толку. Мне приснился вчера снег, а сейчас за окном дождь. Нам казалась любовь навек, получилось на миг, что ж.